Идешь ты с нами, белая женщина? — спросил Атсо, незаметно подойдя к Энрике и положа руку на ее плечо. — Да, иду. — Пусть будет по-вашему. Вы правы, я безродная, бесприютная, обремененная проклятием, как и вы, — сказала Энрика дрожащим голосом. — Так я буду защищать тебя ценою своей жизни. Ведь ты говоришь, что у тебя есть смертельный враг. Цыган называют хитрыми и трусливыми, но Атсо — лютый зверь, когда он защищает тех, кого любит, — сказал княжеский сын, и на темном лице его, окруженном растрепанными волосами, отразилась смелость. В эту минуту он был прекрасен. Понятна была любовь Аи к нему. Его гордая красивая фигура дышала смелостью и силой. Темные кудри беспорядочно падали на лоб, придавая ему дикую прелесть. Смуглое, серьезное лицо приняло мягкое выражение, а прекрасные глаза с бесконечной любовью смотрели на Энрику. С красиво очерченных губ, точно против воли, сорвались печальные слова. «Атсо любит прекрасную Энрику, а ее сердце неприступно». «Я не могу любить тебя, Атсо, потому что я уже отдала свое сердце другому, а отдать его можно только один раз. Если ты хочешь защитить меня, я буду тебе благодарна. Вот все, что Энрика может обещать тебе, большего не требуй». Атсо просиял надеждой и радостью. «Атсо будет доволен всем, что не даст ему белая женщина. Пойдем вслед за другими». Когда он посмотрел на дверь, его взгляд встретился со взглядом Аи, которая стояла у двери и все видела. Ее пышная фигура осталась неподвижна, пока Атсо и Энрика с ребенком не прошли мимо нее. Тогда она с ледяной улыбкой, сверкавшей ненавистью, посмотрела вслед предпочтенной сопернице, а сладострастные пухлые губы прошептали: «Не ты первая погибнешь от руки графини Генуэзской». Глава десятая. Нападение. Вечером в тот же день, когда цыгане на заре оставили Мадрид, Серано, Прим и Олуцага со своими слугами, образуя аванпост одной части войска, отправились в поход против шаек генерала Кабрера, приближавшегося к столице. Когда они на своих ретивых андалузских жеребцах, в блестящих мундирах, выезжали с большого двора, с балкона дворца смотрела им вслед молодая королева и маркиза де Бевиль. Все три всадника отдали честь, причем их лошади высоко поднялись на дыбы, а Серано вспомнил об амулете, полученном им из рук Изабеллы и висевшем у него на груди. Доминго и двое молодых слуг Прима и Олуцаги следовали за ними с оружием, зарядами и некоторыми тщательно завернутыми съестными припасами, которые предусмотрительный Олуцага приказал уложить на всякий случай. Три офицера королевской гвардии, из которых Прим был известен своей неустрашимостью, Олуцага своим умом и своей дипломатической тонкостью, а Серано был послан в придачу как пылкий усердный новичок, получили приказание разузнать позицию и численность карлистов и рекогносцировать окрестность.